Глава 9. Машка, как и предполагала, завершила нудный и изнурительный квест по бутикам мужской одежды только к 6 часам вечера. Уместив все покупки в свой огромный необъятный рюкзак, Марианна помчалась домой. Разумеется, она не собиралась паковать чемодан, просто решила собрать сменное белье, пижаму и одежду, в которой сможет пойти утром в офис. В итоге уже к 7:30 девушка поджидала грозного шефа на лавке около подъезда. Явление Бармалеевича произошло эпично. Огромный внедорожник медленно крался между припаркованных машин. И если каждый жилец, составляющий собственный транспорт во дворе под своими окнами, точно знал, как успешно и без единой царапины выехать или въехать на место, негласно принадлежащее ему, то Адмиралов был не в курсе подобных тонкостей. И когда до подъезда, в котором располагалась квартира Выдренко, оставалось всего лишь несколько метров, машины, мимо которых крался монстр Бармалеевича, истошно завыли своими сигнализациями. Маше даже не нужно было видеть выражение лица своего руководства, чтобы оценить степень его бешенства. Но нужно отдать должное Адмиралову, разборки с соседями и владельцами поцарапанных машин он выдержал достойно. Молча оплатил моральную неустойку посредством материального взноса. Но по взгляду мужчины Машка поняла — попадос. Ее левая пятка прямо-таки чувствовала грядущую ссору с шефом. И, усевшись в транспорт на предложенное Бармалеевичем место и пристегнув ремень безопасности, Машка принялась ждать. Однако гневных тирад так и не услышала. Мария украдкой бросала на шефа удивленные взгляды. Но тот все продолжал молчать. Сосредоточенно управлял своим внедорожником и, кажется, хмурился. А потом Мария увидела испарину на лбу Адмиралова. «С вами все в порядке, Савелий Бармалеевич?» — вкрадчиво поинтересовалась Машка. «Варфоломеевич», — автоматически исправил шеф, а Марианна поняла, шеф в относительном порядке, если реагирует на ее слова. «Но лучше просто Савва, иначе матушка не поверит, что мы встречаемся». «Сдается мне, она и без этого не поверит», — пробормотала Машка и уже громче добавила, обратив внимание на то, как Адмиралов вытирает проступивший на лбу пот и чешет кожу на шее под воротом рубашки. «Мне кажется, вы подцепили какую-то заразу». «Самокритично, Марианна Михайловна», — хмыкнул Адмиралов. «И часто ты себя заразой называешь?» «Очень смешно, ха-ха», — оскалилась Машка и протянула руку к лбу шефа. «Как я и думала, у вас жар. Медикаменты дома есть? А лучше вызвать бы доктора». «Ого, МЧС не забудь», — пробормотал Савелий. «Посплю, и до утра все пройдет». Машка спорить не стала. К тому же шеф уже парковал внедорожник перед новенькой высоткой, о квартире, в которой Машка могла разве что только мечтать. Адмиралов вышел из машины, прихватил с заднего сиденья сумку с ноутбуком и документами, пиджак и бросил на Выдренко недовольный взгляд. Машка сидела в кресле пассажира и никак не могла дотянуться ногой до специальной ступеньки, цепляясь рукой за дверную ручку, и пыхтела. Адмиралов вздохнул, обогнул своего монстра и, перехватив левой рукой сумку и пиджак, правой легко приподнял девушку и опустил на землю. Машка, если и смутилась, то виду не подала. Мало ли, матушка Адмиралова уже дежурит у окна. Но, как оказалось, родители Бармалеевича задерживались, о чем и сообщили, позвонив сыну. Сын, нужно заметить, не очень расстроился, а, оказавшись в квартире, тут же прошел на кухню. «Экономка уже приготовила ужин», — пробормотал Савелий. «Нужно только разогреть и подать на стол. Ты с этим ведь справишься? Спальня там, неси вещи, располагайся». Адмиралов неопределенно махнул рукой в сторону стены с тремя одинаковыми дверьми, а Машка растерянно вздохнула. «Махни еще разок, Савелий Бармалеевич», — предложила девушка. «Ты как-то нечетко машешь». «Господи, в кого же ты вредная такая?» — пробормотал Савва, наливая воду в стакан и делая жадные глотки. Мария стояла в нескольких метрах от молодого человека, и взгляд помимо воли скользнул по его шее, замер на границе ворота. «Ну-ка, стой смирно», — скомандовала Мария. Девушка стремительно приблизилась к Адмиралову. Внимательно присмотрелась к участкам кожи, не скрытым тканью рубашки. «Ты что-то съел? У тебя есть аллергия на что-то?» — допытывалась Машка. «На кого-то», — скривился Савелий, пытаясь увернуться из цепких рук девушки. Но та не отпускала. «Это понятно», — закивала Машка. У меня талант такой вызывать в людях аллергическую реакцию. Но я серьезно спрашиваю, ты аллергик?» «Нет, я абсолютно здоров», — мотнул головой Адмиралов. «У тебя температура, сыпь, и, судя по тому, что ты постоянно чешешься, то и зуд», — поясняла Машка, словно маленькому неразумному ребенку. «Нужно вызвать врача». «Нужно накрыть на стол, чтобы не слушать причитания матушки», — пробормотал Сава. «Все со мной в норме. Это просто переутомление». «Мне кажется, это просто ветрянка», — скептично скривилась Машка. «Ты болел в детстве ветряной оспой?» «Не помню», — повел плечом Адмиралов и поскреб ладонью затылок. «Вот лучше не чеши», — скомандовала Мария. «Позвони матери, спроси. Уж она-то должна знать, чем болел ее сын». Савелий бросил на девушку странный взгляд, в котором Машка читала сомнения. «Меня бабка воспитывала. Мать точно не в курсе, чем я болел», — признался Савелий. «Так, ясно», — решительно произнесла Мари. «Снимай рубашку». «Я так и знал, выдринка». На лице Адмиралова появилась коварная улыбка. «Собери-ка свои гадкие мыслишки в самом дальнем углу мозга», — фыркнула Машка. «Сними рубашку и не зли меня». Адмиралов хмыкнул, но спорить не стал. Молча расстегнул сорочку и сбросил ее с широких плеч. Кажется, Машка вот-вот готова была покраснеть. Но ее внимание привлекла красная сыпь. А присмотревшись, Мари поняла, что ее подозрения верны. У грозного шефа вполне детское заболевание. «Доктора все равно нужно позвать», — прокомментировала Мария. «И да, я вас, Савелий Варфоломеевич, от всех почек поздравляю. У вас карантин». «Бармалеевич», — машинально скривился Адмиралов. «Я так и сказала», — хмыкнула Машка, а Сава закатил глаза в ответ. Доктор приехал раньше родителей Адмиралова. Осмотрел пациента, подтвердил Машкины подозрения, прописал лечение и, как и предупредила выдринка, запретил пациенту контактировать с подчиненными. «По-хорошему, вашей девушке не помешала бы профилактическая прививка», — произнес врач. «Утром я навещу вас, Савелий. А пока постельный режим и строгое соблюдение всех моих рекомендаций». Машка проводила доктора до двери. Савелий в это время шумно вздыхал, лежа на мягком диване в гостиной. Увидев картину «Страдающий босс», Мария постаралась скрыть улыбку, но не смогла. В мыслях она представила, с каким упоением будет конопатить физиономию руководства бриллиантовой зеленью. Кому рассказать, ведь не поверит никто. В дверь раздался звонок. Сава вздохнул. Маша, пожав плечом, пошла открывать. На пороге стояли улыбающиеся Адмиралов-старший и его дрожайшая супруга. Мария приветливо распахнула дверь, широко улыбнулась. «Доброго вечера», — приветствовала выдринка. «А у нас карантин, ветрянка. Вы как, составите нам компанию в нашем конопатом царстве зелени?» Варфоломей Адмиралов уверенно шагнул в квартиру. А вот матушка Адмиралова застыла по ту сторону порога. «Что значит, у вас ветрянка?» — опешила женщина. «Значит, ваш сын заразился детской болячкой. На повестке дня у нас боди-арт с зеленкой и прием антигистаминных. Составите компанию», — широко улыбалась Мария. «У нас неотложные дела», — попятилась Адмиралова, но, получив от мужа суровый взгляд, остановилась. «Все в порядке, па», — махнул рукой Савелий, не вставая с дивана, но прекрасно видя все происходящее со своего места. «Маша обо мне позаботится. Она у меня чудо». Машка готова была поклясться, что фраза имела продолжение, сказанное тихим шепотом, но не стала вдаваться в подробности. Матушка Адмиралова уже успела достичь лестничного пролета, а вот сам Адмиралов не торопился покидать квартиру. «Машенька, ты мне скажи, что нужно, я привезу», — предложил мужчина. А Машка решила, что очень даже спокойно воспользуется предложением Бармалея-старшего. «Вот список от врача», — Мария протянула мужчине сложенный листок бумаги. Адмиралов-старший кивнул и вышел из квартиры. Машка на прощание одарила осуждающим взглядом стремительно ретировавшуюся маман и захлопнула дверь. Пока Адмиралов-старший будет покупать лекарства, она приступит к обещанному боди-арту зеленкой. Каким бы вредным ни был шеф, а его было банально жаль.